говорили о науке, и вот когда мы говорили о науке, о современной науке, такой, то было сказано следующее, что вот эта современная наука, она все равно базируется на определенной философии, которую называют материализм, атомизм, на как угодно. И не изучая эту базу, не изучая вот такой фундамент науки, мы никогда не поймем, куда она движется, как и что. То есть на фундамент надо обратить радикальное внимание. И этот фундамент, то есть философия, на которой строится наука, он пронизывает все науки совсем. То есть это можно видеть. В том числе и науки, казалось бы, чисто абстрактные, абсолютно чистые и такие нормальные. То есть вроде математику. Традиционные, которые существовали и в премодерне. Потому что математика не была изобретена в модерне. Нет, сама математика нет. Сама математика, конечно, нет. Но я имею в виду то, как математика развивалась дальше. Вот дальнейшее развитие мы можем увидеть вот внедрение туда вот именно парадигмы материализма. Казалось бы, умозрительный мир, математика. Парадигма материализма. Вот это очень интересно, Сергей Александрович. Я думал, что математика испортилась под влиянием физики, когда ее слили с физикой. Вот в этом заключается вся трагедия. Или в современной математике есть какие-то внутренние процессы, которые ее оторвали от ее традиционных истоков? Ну, то, что вы говорите, Александр Ильич, это, конечно, совершенно верно. Это там физмат и так далее. Это верно. Но я хотел сейчас остановиться на чистой математике, которая не имеет отношения даже к физике, к миру и вообще к этому миру никакого. Чисто умозрительное построение. Это называется вообще фундаментальной математикой. Это математика, которая изучает там числа, множество, бесконечность. Такие вещи чисто абстрактные. Вот на этом я хотел сосредоточиться, и я хотел начать с конца. Вот смотрите, вот есть построение современной математики, именно современной. Учение о числах, учение о множестве, учение о бесконечностях. Там о пределах, о бесконечно малых, такие вот все. И люди, вот они не знают математику, конечно, это сложная вещь, но доказательством истинности этой математики служат следующее. Им говорят, ну знаете, вот этот современный мир, вот там космические корабли и прочее, ведь рассчитан с помощью этой математики, значит, она и верна. То есть подтверждение математики в том, что она была как-то применена, и вот мы видим результат. Это сразу скажу, что можно отвергнуть результат, потому что для того, чтобы сделать все эти расчеты космических кораблей, там компьютеров всего, учение о числах, о бесконечности, о множествах не нужно. Можно это спокойно обойтись традиционной математикой, которая оперирует конечными числами. Мы имеем дело вообще с конечными числами, а не с бесконечными. Чтобы бесконечные числа вообще, мы сейчас попробуем поговорить. Такое. То есть это не является никаким доказательством взять современную математику и вместо интеграла везде написать сумма. То же самое будет. Но только не будет доказывать вот учение о бесконечностях. Ну вот смотрите, я сейчас вот употребил слово «бесконечность». Вот есть метафизическая бесконечность, о которой говорит Генон, например, и другие философы. А есть математическая бесконечность, есть ли что-либо между ними общее. Но по Генону сразу будет «нет». Потому что бесконечность – это то, что не имеет никаких границ нигде. Это ничем не ограничено совершенно. Математическая бесконечность уже сразу ограничена хотя бы понятием числа или множества. Мы говорим бесконечные числа, бесконечное множество. То есть она имеет дело с чем-то. То есть это не метафизическая бесконечность, это что-то другое. Что это другое, мы сейчас поговорим. И почему важно, вот, что математики взяли слово «бесконечность», вывели какие-то законы этой бесконечности, мы сейчас посмотрим, какие. И вот что эти законы соответствуют парадигме атомизма, мы сейчас увидим, и что это не имеет отношения к настоящей метафизической бесконечности, которая связана ну, просто с изначальными основами мира, с бесконечностью просто никакого, это мы тоже сейчас увидим. Вот я хотел бы немножко про это поговорить, если не возражать. Да, конечно. Ну, давайте просто начнем вот с числа. Вот берем мы именно современную математику, нетрадиционную. Она отличается от традиционной тем, что мы начинаем думать и размышлять прямо сразу с середины. То есть не сначала. Если вообще-то рассуждать о числе, то прежде всего хорошо бы спросить, а что такое число, откуда оно взялось. Ну, это первый вопрос, который приходит. Значит, ну, сразу скажу, что в современной математике этот вопрос считается некорректным. И вот когда детей учат в школе числам, говорят, ну как число, вот лежит одна авторучка, вот две, вот тогда два получается, еще одну авторучку получим, три. То есть обращается к какому-то интуитивному пониманию числа, которое каким-то образом есть. И на этом все заканчивается. Остенсивному. То есть показываешь, вот показываешь, это есть. Вот это есть. Вот числа одна, два, вот это три, все. И то же самое в самой высшей математике. То есть никакого другого объяснения числа и нет. То есть они не связывают с философскими основами понятия числа. Когда понятие числа, понятие единого, как из единого происходит многое, вообще просто, как из единицы получается, разворачивается ряд, это колоссальная метафизическая проблема. И... Вот тут, вы знаете, очень интересно, это вот если вы позволите, я одно замечание. Считается, что понятие числа входит в категорию Аристотеля, и это ответ на вопрос «сколько?». То есть сколько, там, два, три. Очень интересно, что когда сам Аристотель комментирует вот эту категорию, сколько, казалось бы, с прямой отношением к числу, 2, 3, да. Он приводит такой пример. Сколько – это сколько конечностей у барана, а не сколько баранов. Mm-hmm. То есть это фундаментальный момент. В зависимости от того, считаем ли мы баранов, как базовый ответ на вопрос «сколько», или конечностей у барана, мы имеем дело с разными онтологиями числа, потому что в одном случае четыре конечности – это проекция некого единого, то есть разделение в том, что неразделимо, потому что оторвав ногу от барана, это уже не баран, барана нет, то есть бараду конец. Либо четыре барана, которые представляют собой некие самостоятельные вещи. И вот тот, что Аристотель говорит о количестве, о числе, как составляющим некое единство, некую целостность, как часть внутреннюю, как продукт деления, как следствие, а не причина. Вот это, мне кажется, очень важно. На этот вопрос, вот как бы ответили современные математики, это четыре ноги барана или четыре барана? На этот вопрос современный математик не стал бы отвечать вообще. Он бы показался бы некорректным и не имеющим отношения никакого к математике. Потому что они исходят из того, что такое число им известно. И это число не связано ни с философией, ни с основами бытия, вообще ни с чем. Ну, а просто вот, ну, нечто такое вот число. Мы будем его изучать. Это называется в математике словом «понятие». То есть математик имеет дело, первое, он с чем имеет дело, это то, что он называет понятие. Понятие неопределимо ни аксиомами, ни леммами, ни объяснениями. Оно объяснимо ужимками, жестами, интуитивно. То есть это концепт. Так, современная математика. Понятие – это концепт на латыни. Ну, они слово «понятие», ну, можно концепт сказать. Концепт. По-гречески «харизмос». То есть они считают, что число – это харизмос или концепт. Да, то есть, ну, просто необъяснимые непосредственно данные, которые можно только дать понять. А дальше мы будем уже строить аксиомы, там, выводить правила и так далее. Интересно, потому что слово «концепт» вот, и слово «понятие» в немецкой философии «бегриф», понятие, это как раз не то, что непосредственно дано, а то, что опосредованно, то, что мы извлекаем из непосредственной данности. Совершенно верно. А тут наоборот. Вот это интересно. Тут наоборот. Но на самом деле тут я не вижу такой сильного прегрешения против чего-нибудь, и какой логики, потому что, вот смотрите, например, мы захотим говорить о зрении. Что такое зрение? Просто другое. И вот объяснить, что такое зрение, и постулировать мы никак не сможем. То есть я могу, например, вам объяснять, что такое зрение, разными словами, ужимками, еще как-нибудь, имея в виду, что вы знаете, что такое зрение, потому что вы такое же существо, как я. И если я вот пробьюсь с помощью своих алогизмов каких-то или теорий, вы скажете, а, ну да, вы же зрение имеете в виду, тогда все. А если вдруг вы окажетесь марсианином, который без зрения, а другие у него органы чувств, вот все, что я буду говорить, будет мимо кассы. То есть есть апелляция к какому-то непосредственному пониманию. Вот математики, они в каком-то смысле имеют в виду так. Мы не будем это объяснять, не выводить ничего, а просто будем считать, что нам это известно. И они так действуют в отношении вообще всего, что они изучают. То есть сначала лежит понятие. Прежде всего. Uh-huh. То есть, таким образом, вот вопрос про баранов, он отпадает. И он отпадает, и дальше математика отпадает от метафизики. Потому что если вот сейчас бы на ваш вопрос отвечали, на аристотелевский, то мы бы уже связались с метафизикой, с единым числом, и дальше, изучая его законы, рисуя магический квадрат, или там какие-нибудь вот сложные соотношения чисел, мы понимали бы, о чем идет речь. Понимаете, мы понимали бы, а как это в космологии, что это значит, что вот в магическом квадрате там суммы так равны. А так мы ничего не будем понимать, а только что суммы равны, и все. И дальше, так, когда математики вот исследуют, у них в какой-то момент возникнет вопрос, хорошо, вот мы наоткрывали законов, а как их применить к чему-то? И это будет настоящей проблемой, потому что применить очень много вообще ни к чему нельзя. Тогда что это такое все, спрашивается. То есть, оторвав математику от метафизики, мы сделали первую ошибку, и очень серьезную. То есть, превратили ее в самосущее. Такое, просто в самосущее. А не были ли числа, о которых вы говорите, например, в платонизме и в неоплатонизме родом богов? Поэтому они тоже самосущие. То есть вот эти числа ничего не объясняют. Они связаны все равно с космологией. Да, связаны безусловно. Просто совсем. Но все равно они были... Да, я просто сейчас не хотел бы, чтобы мы сейчас углубились в значение числа в традиционных науках и вообще в философии, потому что это бездонная. Хорошо. Там пифагорейцы, это бездонная тема, но мы понимаем, что числа – это не просто. И когда пифагорейцы говорили, там 4 это то, 3 это то, 2 это то, и там целые теории, что значит 2 и почему 2, а потом 3, то в математике этого ничего нет. То есть это абстракции, просто абстракции такие. Значит, вот, значит, сначала давайте про числа начинаем. Что получается? Ну, числа. Значит, ну вы по Аристотелю помните, что минимальное число это 2, а не единица. Да. Потому что когда мы держим что-то одно, то оно не несет идею числа никакого. Это единое или некоторое единство. Там нет идеи никакого числа и близко. Идея числа возникает, когда возникает второе такое же. То есть, когда два мы держим, то идея числа есть. Или еще, можно так сказать, это уже из Парменида. Когда Платон говорит в идеологии Парменид, что единое, если оно есть, оно уже есть не единое, потому что наряду с наличием есть бытием и небытие. Mm-hmm. То есть как только есть... Мы утверждаем что-то одно, мы утверждаем два. Поэтому начинать надо не с одного. Ему невозможно с него начинать счет, но нет. Да. Это апофатическое такое предонтологическое понятие единое. Вот неоплатоники на этом все и строят. Поэтому здесь еще и неоплатонически можно истолковать Аристотеля, что мы начинаем, количество начинается, число начинается с двух. Потому что одно в этом и первый раз и становится, как открывается в этой двойке. Да, и вот заметьте, что современные, когда объясняют по числам, они говорят, ну как, вот есть что-то одно, добавим еще такое же одно. Это тоже, да, потом еще одно такое, получим числа. Это стандартная фраза учителей в школе. Это так же, как Демокрит рассуждал. Берем единое, вот, изначальное, и сделаем два, а дальше бесконечное из него сделаем, получим атомы. Вот мне кажется, что в этой само собой разумеющемся отношении к числу уже заложена какая-то некорректность. Уже некорректность заложена. То есть, ну, во-первых, там сразу атомизм прослеживается, когда мы берем вот множество всех чисел. Да, вот в том числе. Он есть. Во-вторых, то есть тогда получается, что мы подразумеваем в этой математике под понятием числа как атомы, то есть где-то невидимо, ну, где-то эти невидимо, какие-то атомы. Это, да, это единство, которое вот существует как-то. Да, вот просто это есть единица, юнит. Единица, их много. Когда говорим к единому добавим еще один, а где мы возьмем это единое, если мы, например, если говорим, да, если оно единое. Оно единое, то есть, ну так абсурдно. Значит, это единица, юнит. Сократ над этим, знаете, вот смеялся, я вспоминаю. Там это, а у неоплатоников еще сложнее. У них есть хэн единое, есть монада, есть хэн единое, есть генада, причастное к единому, монада, как некое самостоятельное, еще дальше уже там, в конце концов, особь, индивидуум или некоторая конкретная вещь, кастас. То есть, на самом деле... само вот это все число, это мы говорим пока о единице. То есть само представление о единице не только заключает в себе диалектическое оппозиции внутри, снятые или не снятые, но это само по себе фундаментальная сложность и онтологическая, и философская, и, наверное, математическая. А вот, знаете, я всегда, когда вот на эту тему думаю, я вспоминаю вот момент, как вот про Сократа. Вот Сократ, он уже там старый, он уже там близок к тому, чтобы выпить яд. И там такой есть эпизод, он говорит, ну вот я был молодой, я все понимал. А теперь я вообще ничего не понимаю. И не понимаю, например, как числа возникают. Когда я был молодой, я думал, что они возникают из сложения. То есть один, потом берем еще один, два, то есть вот такая демокритовая, потом один, три. А теперь я думаю, почему не из разделения? То есть если мы возьмем яблоко, разрежем пополам, тоже будет два. То есть а потом еще пополам, мы получаем тоже числа. То есть, вот, казалось бы, пустяковое такое замечание, а имеется в виду, на самом деле, с одной стороны, мы, если числа выводим из разделения, то есть из разделения единого, то есть по неоплатоникам берем единое данное как многое, и это многое задержится в этом вот делении. Вот это и есть четыре ноги. Это первое, да. А другая сторона, когда мы второе единое добавляем, то есть он... Не просто так барана. Говорил Сократ. Молодой считает, что четыре барана, а да. Старый, умный, мудрённый. Да, что из разделения. Что четыре ноги. Да, вот, казалось, пустяковая фраза Сократа, а какая в нём глубина. Ну вот, значит, ну хорошо, числа. Значит, превратили их в абстракцию. Оторвали от метафизики, оторвали всего. Ну, что такое число? В атомарную абстракцию. Тут, смотрите, атомарная. Интересно. Вот это даже уже здесь очень важно. Потому что уже вот как только это произошло, мне кажется, все остальное уже будет вытекать из этого. Вот с этим надо разобраться. Что под числами стали понимать предельный продукт отчуждения единого от самого себя. То есть, на самом деле, под единым, под единицей, значит, многое, на самом деле. Некое множество заложено уже в самом таком, атомистское множество заложено в самом понимании числа. То есть единое яблоко должно содержать все числа. Да, да, да. Так не получается. Получается, наоборот, ну, нас так учат. Да, что число есть. Да. Число есть, потом второе такое же. Второе, все, демократ. Атомизм. Атомизм, да. То есть в математике, вот в этой, в такой математике. В таком объяснении понимания числа. Начинает проглядывать. Начинает потихонечку. Атомистская подоплека. Атомистская подоплека. Очень кстати. Интересно. И было бы интересно посмотреть, кстати, вот объяснение числа у таких вот представителей высокой философии. Ну, это мы сейчас в другую тему идем совсем. Там наверняка оно не такое. Да, вот просто даже на основании единицы. На самом деле, это, кстати, можно проследить кратко. Вот смотрите, возьмем единицу. Единица, с одной стороны, есть единство всего, то есть целостность, что соответствует логосу. А с другой стороны, единица есть продукт воздействия этого единого на многое. Таким образом, возникает единое в центре круга и единое абсолютно, на периферии. Абсолютно. Они между собой связаны, но они связаны между собой как образ и изображение, как образ и отражение, как оригинал и копия. И вот их соотношение между единым и единственным, тем, которым единое все объединяет, и наоборот отдельной единицей, это и составляет всю сущность онтологии. То есть в одном числе, не во многих числах, а в одном числе заложено сразу два, потом отношения между ними. И я бы сказал, все остальные числа где-то вокруг этой оси и структурируются. Между одним и одним. И, кстати, это одно к одному плюс не даст нам два. Потому что это одно и оно же самое. Оно же самое. И не одновременно, и не одно же самое. То есть диалектика внутри одного числа, единицы, совершенно отличается от представления о метафизически застывшем единице в этом математическом атомизме. Ну, то есть, смотрите, получается, что вот так, строя математику на основе понятия, вот даже числа, которое мы чуть-чуть сейчас употребили, мы что сделали? Мы оторвали эту науку от метафизики, оторвали от представления о космосе и сделали непонятными выводы и там все такое. Мы сделали ее абстрактной наукой. Так? Но все-таки она же не придумана в современности, она пришла из старого. Законы и принципы, там, сложения, вычитания, корни, там, всякое. Оно было и раньше. Вся. То есть все эти принципы перенесены, и вот они стали такой вот вычислительной математикой, простой. Там у нас получился натуральный ряд. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Правильно? И здесь сразу же возникает первый вопрос. Потому что вот натуральный ряд, числа, возрастает. А вот сколько их, этих чисел? Но говорят, что это неограниченный процесс увеличения, потому что к любому числу можно поставить единицу. N плюс 1 можно. И рисуют, вот заметьте, проникновение сейчас опять будет вот... Ну, такого атомизма в каком-то смысле. Вот мы пишем 1, 2, 3, 4, 5 и дальше, а потом рисует такой значок восьмерка перевернутая, бесконечность. В том смысле, что где-то в конце этого ряда, там будет бесконечность. Она не будет, но натуральный ряд, возрастая, стремится к бесконечности. Они так и говорят. Натуральный ряд, неограниченно возрастая, стремится к бесконечности. Это их фраза. Вот смотрите, она привычная, она понятная, но она абсолютно логична. Потому что бесконечность, ну даже математическая, даже простая, ясно, что 10 тысяч не ближе к бесконечности, чем 2. Это абсолютно понятно. То есть увеличивая числа, мы просто увеличиваем числа, но не стремимся к бесконечности никакой. Потому что все числа, любые, отстоят от бесконечности одинаково. То есть, ну, бесконечно. Так, бесконечно. Ну, так, если условно говоря, если мы возьмем вот, числовую ось не прямую, а круг бесконечного радиуса, то бесконечность будет в центре. То есть каждое число на одинаковый радиус отстоит. Или где-то вообще в другом месте он адресовывает, но никак не с той стороны. То есть это первое. Зачем это нарисовано? Как это интерпретируется и какой подтекст под этим стоит? Ну, я, по крайней мере, вижу такой подтекст. Я вижу такой подтекст, что увеличивая наше знание, вот, постигая все большее и большее количество атомов, да, то есть сначала 3, потом 4, потом 5, вот увеличивая наши знания такие в одной плоскости, мы движемся в сторону познания всего. Потому что бесконечность ассоциируется с познанием всем, всего. То есть, как и современная наука говорит, вот мы сейчас знаем мало, завтра будем больше, никогда не достигнем полного знания, но наш процесс постижения объективного мира, он движется в сторону именно постижения этого мира. А в сторону бесконечности. Можем ли мы так напрямую отождествить процесс когнитивный или накопление знаний, превращение знаний и превращение, вот, скажем, единиц математических? Мне вот почему-то представляется, что если мы постулируем вот такое понимание математики, где все начинается с существующей единицы, что запрещал Парменид Платона как раз, говорит, что единица есть. Представим, что она есть, и она есть даже материально, как у Демокрита. На мой взгляд, все познание заканчивается именно на этом. Начинается и заканчивается. То есть альфа и омегой познания и именно и является постулирование одного атома. Как только мы сказали, что этот атом есть, что сколько бы не увеличивая его, двигаясь во всех направлениях, познание не увеличится. Познание, более того, оно будет уменьшаться, потому что, создавая второй атом, мы создаем точно такое же, как раковая клетка, которая воспроизводит себя без всякой нужды. То есть зачем нам знать о втором атоме, когда он будет копией первого в этом, в тождестве чисел, в атомистски понятых чисел между собой. Вот как раз в традиционной математике, у пифагорейской, там 3 и 4 несопоставимы, это просто разные миры. Просто, ну, то есть 3 это одно, это дух, например, а 4 это материя. То есть это они никак не друг другу, не плюс один, а скорее там между ними гораздо более сложные системы отношений. Если же мы имеем дело с принципиальным равенством всех чисел, как в таком атомистском подходе, то я не совсем улавливаю, как же мы приращиваем знания, когда мы просто вот следим за этим большим количеством атомов, которые ничего нам не дают. А вот первый атом нам дал такую безнадежность. Совершенно верно. Но эта безнадежность, она может мультиплицировать сколько угодно, она все равно остается вот этим вот жалким, не имеющим никакого смысла атомом. Я бы мог это немножко по-другому еще интерпретировать. Но это так, конечно, то, что вы говорите, безусловно. Вот смотрите еще, если мы вот как поймем числа, ага, но с точки зрения современной оптики, да. Что вот каждое число – это как бы сумма знаний, вот сумма. Вот мы знаем про деревья, знаем химию, знаем физику, но следующее число больше. То есть увеличивая вот разнообразие мира… То есть числа все-таки не равны, то есть 3 все-таки там, фундаментально 3 качественно больше, чем 2. Ну, там, если мы такую схему возьмем, а эта схема сейчас понимается именно так, потому что это количество. То есть увеличивается количество знаний, но никак не качество. Да. Потому что, вот скажем, а что такое знание, вообще хочется спросить? Ну, если взять там, не знаю, ну, Хайдеггер, да кого угодно. То есть главное – это обратиться к бытию как к таковому. Но это явно, что такое знание, о котором вы говорите, никак нас к бытию не приближает. Нет, вот оно изначально нас удаляет, когда мы постулируем атомы, и все, и мы там оставляет нас. Я сейчас, смотрите, другое хотел сказать, что вот, допустим, число 3 – оно характеризует, ну, допустим, просто человека, который знает немного, а число там 100 тысяч, который знает много. Понимаете, вот если все и тот, и другой, они оба существуют. Они оба имеют совершенно одинаковую причастность к бытию. И если они обратят свой взгляд, тот, который 3, не в сторону 10 тысяч, а в сторону того, где находится бесконечность, а она находится в центре круга, а не там, где бесконечность рисует, то он и обратится в нужную сторону, постижение бытия как такового. И что мудрец, что глупец, одинаково к этому могут быть причастны или не причастны. То есть, очень христианская мысль. Постановка бесконечности туда, где количество увеличивается, неверная точка. А она должна быть туда, а? Отлично. Другому. Понимаете? Но это вот такие, как бы, начальные. Теперь давайте посмотрим, а что дальше происходит с числами. Дальше в лес больше дорог, как говорится. Ну, хорошо. Потом, значит, вот это начинается уже, ну, еще пока в Средневековье это было сделано, а потом дальше мы войдем уже в нашу темную такую сторону. Ну, сначала рациональные числа. То есть и добавление, и разделение. Но они были, я не помню, когда введены, но когда-то были введены. И, ну, это уже сильное ухудшение понятия числа, потому что что мы утеряли, введя такие числа? Ну, скажем, вот есть ведро воды, а есть полтора ведра воды. Ну, как бы можно мерить еще, ничего еще все. Но мы утеряли счет. То есть, если когда у нас были натуральные числа, у нас было число, которое следует за предыдущим числом. 1, 2, 3, 4 мы могли считать. Как это поступательность там, которая, ну, имеет значение в космосе. Например, это там поступательность времени, ну, просто поступательность. Теперь мы ее потеряли, потому что рациональное число за следующим числом нет, никакого его не следует. Между двумя числами всегда есть еще одно число. То есть мы не можем двигаться по числовой прямой никуда. Интересно, здесь это очень интересно, потому что все-таки, вот смотрите, есть ряд натуральных чисел, которые Мы считали, собственно, числами. Всегда. Да, в математике премодерна эти натуральные числа, они различаются качественно. Отношение между ними не является суммированием в нашем понимании количества. Нет, конечно, нет. Да. Потом этот натуральный ряд качественных чисел был преобразован в какой-то период в ряд неких количественных чисел. То есть вот качественное число перешло в количественное число, но сохранило свою последовательность. Хотя на самом деле онтологические пропорции и законы должны были необратимо измениться при переходе от одного понимания и толкования натурального ряда целых чисел в другой натуральный ряд целых чисел. То есть тот же числа, тот же ряд, тоже натуральные, но уже они изменили свое значение. Отношения между ними, соответственно, законы, формулы, там, плюс-минус, суммы, квадраты, корни, все должно измениться, на самом деле. Оно все изменилось, потому что, ну, там, разные подсчеты разного. Да, там появились другие законы и так далее. Ну, ладно. А дальше уже за этими натуральными числами идут уже дроби. Но за натуральными числами, да, это называется рациональные числа, дроби. То есть вот они дроби. Вот за натуральными идут рациональные. Да, за натуральными идут рациональные, то есть дроби, то есть там нет последовательности. А если не спешить и сказать так, хорошо, вот эти, вообще это, конечно, введение рациональных чисел в натуральный ряд уже там... Оно очень со скрипом вводилось. Да, и это вот здесь как раз сейчас мы подойдем к тому, к чему, видимо, мы должны подойти, соотношение арифметики и геометрии. Но вот обратите внимание, я хотел бы еще вот по пунктам. Вот здесь важно не спешить шагами. А что если мы сделаем шаг назад и спроецируем рациональные числа на качественные натуральные числа, на ряд. Вот, например, что будет такое пол единицы, например, да? Или в пифагорейском смысле? Это будет все плохо. А вот на самом деле пол единицы будет двойка. Вот интересно, что вот как раз процесс деления, то есть вот эти рациональные числа, или деление же оно тоже возможно, и вычитание возможно, но они приобретут в мире качественных чисел иное значение и иные формулы. То есть делим одно на два, получаем два. То есть мы разделили одно на два. То есть было нечто все целое, получили свет и тьму. Теперь разделили наполовину. Да, вот, но это и будет приблизительно, причем не равные две половины. То есть никогда единица не будет состоять из двух равных половин. То есть продукт разделения качественного числа создает не равные, а атипичные результаты, которые складываются в числовые или нон-числовые формулы совершенно по-другому, чем в случае вот этих материальных атомистских подразумеваний. Вот это очень интересно, что рациональный ряд, спроецированный на ряд, именно как бы рациональный ряд, количественных чисел, спроецированных на рациональный ряд качественных чисел, даст нам другую возможную математику, которая, возможно, и недостаточно... С другой стороны, почему недостаточно? У Платона, когда он говорит о частях, из которых состоит душа, мир, из которых в Тимее Демиург творит мир, там есть эти отношения, там есть деление, там есть вот эти рациональные... Нет, они делили все, конечно, они вычисляли, только они по-другому. Но там дальше уже и другие законы, просто другие законы, и они к этому не имеют прямого отношения к этим количественным законам рациональных чисел, потому что качественный закон рациональных чисел тоже мы встречаем. И вот это очень интересно, что вот и там есть натуральное, и здесь натуральное, и там рациональное, и здесь рациональное. Но смысл будет разный. Все, да, я просто говорю. Теперь, значит, смотрите, ну хорошо, еще можно как-то согласиться с рациональными числами, потому что все равно это количество. Я в современной оптике стараюсь современную вот, показать, как. В ботанической математике, да. Да, в ботанической математике, потому что это все равно количество. Да. Ну, там полтора яблока, там все, все. Дальше, это уже 18 век, там нужно было, и нужно было известно почему, вот есть такие понятия, как дискретное и непрерывное. Это по Аристотелю такие это фундаментально. Вещи совершенно разной природы. Да. И изучаться они должны по-разному. Ну, то есть нельзя. Ну тут здесь сразу же. Вот сразу. Сергей Александрович, здесь вот по Генону или по Аристотелю, по Платону совершенно очевидно. Континуальность. То есть непрерывность. Это одно. Это имманентное или даже материальное, да. А дискретность это духовное. То есть именно мера это дискретная. Ограниченность, перс, число. А континуальность – это скорее материально-пространственное. Иными словами, это два рода сущего. Разные. Да, один связан с непрерывностью и бесконечностью, аперон, а другой связан с перс, с границей и с числом. Число – это строго мера, а как раз континуум, континуальное – это то, что измеряется этой мерой. Так у Аристотеля. Ну, это правильно, но, конечно, но можно дать какие-то немножко другие интерпретации, разные, ну, как угодно. Но так или иначе, значит, вот есть прямая, допустим, она это ассоциируется с континуальностью. Теперь мы переходим к геометрии. То есть вот... Ну, геометрия, не только геометрия, но в том числе геометрия, потому что, ну, прямая ассоциируется с континуальностью, это понятно. Да, но прямая – это континуальность пространственная, геометрическая. Пространственная. Тогда... Ну, мы возьмем ее как символ. А само пространство и есть континуальность. Тоже континуальность. Вот поэтому прямая и очень характерная. И пространство, ну это символ континуальности, оно разное бывает. И там течение времени, континуальность течение реки, надо еще пространство, ну по-разному. Да. Но так или иначе, вот есть континуальное. Континуальное есть, да. Есть дискретное, есть. Это числа, пусть даже рациональное, есть. И возникла такая идея, что вот это надо соединить в одно. Так в этом же и есть. 18 век. Вот смотрите, но дело в том, что в этом и есть главное преступление современной науки. Конечно. Соединить математическое и геометрическое, или физическое, скажем так. Это разные вещи. Ну, а дальше, да, вот даже геометрия может быть еще как-то и связана с арифметикой. А вот физика, когда мы начинаем применять геометрические законы и математические законы к физике, вот это уже искажение достигает какого-то, аберрация достигает предельной. Верно. Вот давайте просто посмотреть, как строится оно дальше. Так. Что они делают и как они делают. Угу. Значит, здесь, конечно, начинается исчисление бесконечно малых сразу же. Потому что вот им надо взять прямую, ну, они берут прямую как образец континуальности. Ну, другие тоже, понятно, есть, но это такой вот символ, абстрактная, прямая. И надо ее всю измерить, то есть превратить в дискретное. Но числа, если мы расставим, скажем, возьмем и проведем аналогию между там, единицей, возьмем отрезок длиной там, какой-нибудь, а два – это будет два таких отрезка. Половина отрезка будет одна вторая и так далее. То есть рациональными числами легко доказать, что не исчисляется прямая. То есть, вот как бы мы не делили числа, все равно останутся точки, которые не выпадают. То есть, например, это легко доказывается, скажем, там, просто треугольник, у которого, там, скажем, каждый катет по единице, и гипотенуза, у него корень из двух, такого числа нет. Ну, нету. Значит, вот дискретное, это просто доказывает сразу же, что числами, вот, которые количество, даже в нашем уже заниженном понимании 25 раз, они никак не могут исчислить непрерывное. Ну, не могут, их меньше. Стоп, ну, тоже интересно. Давайте. Итак, получается так, что у нас есть количественные числа, которые существуют как концепты. Количественные атомические числа, но все равно это еще рациональное. Как бы. Мы находимся на уровне неких рациональных, на рациональном уровне. Мы согласились, что мы отодвинули метафизику. Да. Считаем число чистым количеством. Но мы пока и физику тоже в сторону отодвинули. И физику отодвинули. И вот, вот мы пока находимся на уровне рационального мышления, где существуют вот эти атомические числа, который подразумевает материальный атом, но именно ментальный материальный атом, то есть это некоторое количество есть в нашем современном понимании. И вот появилась введена геометрия. Да, мы хотим совместить геометрию с... Вот с онтологический статус этой геометрии, этой лиги, скажем, или треугольника, о котором вы говорите, площади, или объема, или длины, неважно. Это ведь тоже ментальная конструкция. Это все ментальная. То есть мы имеем дело с геометрией ментальной. Да. Который, может быть, находится в таком же отношении к геометрии традиционного общества, ну, логично предположить, как и арифметика современной науки по отношению к арифметике традиционного общества. То есть мы имеем дело с некой количественной геометрией, еще не физикой, но количественной геометрией, которая представляет собой не физическую геометрию и не традиционную, не сакральную геометрию. Не сакральную. Значит, вот эта некая рациональная геометрия, она должна сейчас быть соотнесена с рациональной атомистской арифметикой. Абсолютно. Правильно? И вот тут возникает возникает парадокс, о котором вы говорите. Вот тут возникает парадокс. Ну, не только тут, но здесь. Значит, что возникает? То есть нужно... Значит, будет дальше, значит, как мы говорили, есть понятие в математике. То есть... Мы говорили про понятие числа, что оно вот такое сложное. То же самое в геометрии. Есть понятие точки, линии, прямой. И вот они это, тоже понятия. Вот прекрасно. Это, чисто вот, понятие. Да, вот здесь и мы тут, понимаем уже, что понятие, потому что их вообразить можно, можно представить, можно, а о них не существует. Их не существует. Это умозрительное. И то, и другое чисто умозрительное. Прекрасно. Это понятие. Теперь мы одно с другим должны совместить. Да. Но одно все равно имеет вот дискретную природу. А другое континуальное. Другое континуальное. Значит, они по Аристотелю несовместимы. В Аристотеле есть фраза, что дискретное меряется дискретным, континуальное – континуальным. Ну вот и хоть ты застрелись. И это правильно, потому что это разные вещи. А им надо совместить. Надо. Для там, понятно, тоже других причин, но потом посмотрим. Что они делают? Они говорят, вводят дальше, значит, первое было в математике понятие, второе – это называется аксиомы. То есть аксиомы – это некоторые утверждения, принимаемые без доказательства. Ну, они говорят, мы принимаем такие, которые очевидны. Вот, ну, как бы очевидны. Ни на чем не опираются. Ну, понятие это очевидность, дома. Например, играет... Это разное. Да, у Брентано центральная роль в его философии. Ну, вот в математике есть понятие аксиомы. Хорошо. То есть мы просто говорим, и все. Но аксиома это совсем по-гречески это не очевидно, а ценное. Аксиос. То есть вот, что-то имеешь такое. Понимаю, вот, какая-то ценность. Вот 5 рублей это аксиома, там 100 рублей. Если углубимся в классификацию слов и значений, то мы там вот... Ну, да, хорошо. Ну, вот. Ценность аксиома это 5000. Да. Вот это, ну, вот так. Это вот, аксиома есть или нет? Аксиома считается утверждение, принимаемое без доказательств из-за его очевидности. Вот что такое. Если мы скажем из-за его ценности, будем точнее, ближе. Но математики так не хотят говорить. Потому что слово ценность оно не имеет смысла никакого. Ну. А дальше что они делают? Они говорят, что значит, примем такую аксиому, что прямая состоит из точек. И эти точки не, ну, заполняют прямую полностью. Совсем. То есть нету места, где нет точки. Вот так. Это аксиома. То есть, это, то есть стоп, тоже важно. Вот непрерывно. Да, это непрерывно. Все, это понятно. Оно заполнено так точками, что нету промежутка. Вот смотрите, это утверждение представляет собой некий мост. Между двумя сферами ментальных, таких вот неких миров ментальных. С одной стороны, дискретного мира арифметических, скажем, рациональных чисел, это одно. И непрерывных геометрических величин, которые просто сливаются. Дальше утверждаете. Они еще не слились, но сейчас сольются. Но раз они, вы говорите, что они состоят из конечного числа точек, вы уже привносите дискретность, утверждаете, что... Я пока только хочу привнести. Континуальность, аксиома, о чем она говорит, что континуальность состоит из дискретности. Из точек, да. Ну, это есть дискретность. Точка. Ну, она уже принесена, но еще она не совсем формализована. Так, хорошо. Потому что дальше логика уже идет. Ага. А дальше, значит, вот берем такие точки, для которых нету числа. А стоп, мы можем найти. Вот это вот сейчас, вот одну секундочку, один момент, да? А, точек, для которых нет числа. Например, да. Корень из двух, просто рисуем треугольник и гипотенуза. Вот для гипотенузы нет числа, его нет. Угу. Значит, а точка есть. А я вот хотел бы сказать, а вот не получается ли так, что вот если шаг назад, да, вот когда мы говорим, что линия состоит из точек, да. Например, вот только это, да, то есть да. Фактически континуальная состоит из дисконтинуального, дискретного. Угу. Не происходит ли так, что мы сплавляем две ментальные антологии? Одну вот эту атомистскую концептуальную арифметику, а другую континуальную геометрическую непрерывность. Ну, мы сплавляем их. Мы сплавляем. И вот тут возникает интересный момент, что дискретность одного порядка переходит в новую дискретность, в дискретность геометрическую. И если дискретность арифметическая, но она в принципе, как бы сказать, она такая вот интуитивно понятна, да, как понятие именно. То дискретность непрерывного непонятна. То это вот уже дискретность непрерывного привносит какую-то уже совсем аберрацию такую. Понятно. И даже еще до физики, то есть до того, когда мы физика говорим... Физика там еще далеко, не скоро. То есть вот уже на этом этапе, когда мы представляем прямую как бесконечное количество точек, вопрос не бесконечный, а в точке. С чего мы это взяли? И если мы это утверждаем, что, соответственно, конечно, из этого должно вытекать, что каждой точке непрерывной фигуре должно соответствовать число. Правильно, но так не получается. Вот это вот интересно. Это, конечно, не получается, что изначально... Нет, не получается, потому что просто треугольник, корень из двух, все, нету числа. Их много. Так причина того, что, видимо, в этой операции надо откатить и рассматривать эту операцию. Что они дальше делают? Давайте посмотрим. Так, может быть, аксиома была не слишком. Аксиома очевидная. Была не слишком. А дальше хуже. Там дальше будет все хуже и хуже. Угу. Дальше что они делают? Там шли дикие споры по этому поводу. Они вводят понятие так называемого иррационального числа. Иррациональное число, вот смотрите, например, корень из двух. Да? Или, допустим, давайте для простоты вот как. Ну, корень из двух, то есть гипотенуза. А его нет точки. Это доказать легко. Значит, они берут и приближают точки. Значит, вот мы дальше в лес, больше дров, как говорится. Значит, мы сейчас хотим посмотреть такое понятие, которое называется иррациональным числом. То есть, как оно строится. Вот мы сказали, что прямую геометрическую мы взяли и заполнили все ее точками. То есть, она вся состоит из точек, это приняли как аксиому. И теперь мы видим, что есть такие точки, которым не соответствует никакое число. Это легко доказать. Таких точек полно. Это плохо. Потому что мы не добились соответствия прямой и чисел. Тогда делается вот что. Значит, понятие чисел нужно расширить. Как его расширяют? Вот есть точка, которая соответствует там корню из двух. Ее нету числа. Да? Мы тогда берем рациональную точку, ну любую какую-нибудь. Потом берем какую-то следующую рациональную точку, которая ближе той точке, скажем, в два раза, потом еще в два раза, потом еще в два раза. Мы строим последовательность рациональных чисел, которые все приближается и приближается к точке, которая не описывается никаким числом. Она приближается и приближается все время. То есть это называется исчисление бесконечно малых. Вот. Ну хорошо, приближается и приближается, но легко доказать, что она так будет приближаться бесконечно. Это Ахиллес не догонит черепаху. Это тот же самый парадокс, который надо решить в данном случае. То есть вот приближается, но бесконечность нельзя пройти. Она не может быть пройдена или там число π. Вот все время пишем новое число, пишем, и так пишем. Все время. И они говорят... А π это иррациональное число? π абсолютно иррациональное число. Да, там нет конца. А теперь что значит иррациональное число? Вводится. Дальше мы сказали, что есть понятие математики, потом есть понятие, есть аксиома, а дальше есть еще определение, такая вещь. Это вот три кита такие. А четвертый кит – это логика. Она уже без ошибок. А определение – это что вот что-то мы будем называть чем-то. Вот и все. То есть это будем называть этим. Как назвать что-то? И они говорят, что вот есть такой процесс бесконечного приближения к несуществующей точке, бесконечного. И то, к чему оно приближается, назовем числом. Вот и все. То есть фактически мы числом называем никакое не количество, а мы называем процесс бесконечного приближения. То есть это совсем уже никакое не похоже на число. Некоторые математики говорят, ну позвольте, ну ладно, там, ну все можно, ну какое же это число, когда это бесконечное приближение, когда это никогда не хочется. Споры шли дикие, но победили те, которые вот хотели отождествить эту прямую. Так получилось иррациональное число, которое даже к количеству никакого отношения уже не имеет. И да, то же самое бесконечно малое. То есть, как мы вот и в предыдущих беседах все время говорили, что приближаемся, приближаемся, но никогда не достигнем. Мы понимаем, что раз мы никогда не достигнем, значит, мы правда никогда не достигнем. А тут мы объявляем, что достигнем. Таким образом, каким образом решается тот же парадокс, который упомянули только что Ахиллес и черепаха? По определению. То есть мы определим, что это есть число, и вот в это число оно ее догонит. Вот и все. То есть по определению примем, что бесконечность можно пройти. Просто по определению. Ну вот и все. Но это даже фальсификацией не надо назвать. Это просто, я не знаю, чем можно назвать. Вот. Ну а дальше там больше, там комплексные всякие числа отрицательные. Ну это, мне кажется, надо вот здесь уже все заложено. Тут уже все. Вот и смотрите, если бы мы остановились на рациональных числах и писали бы сумму вместо интеграла, то вот все наши вычислительные технологии, они бы прошли и получились. А когда мы начинаем писать вот интеграл вместо суммы, то есть иметь дело с иррациональными числами, да, вот здесь, ничего да. мы не меняем в плане вычисления, но как бы наше вычисление, вот эта математика ложная, она подтверждается проявлением во внешнем мире наших вычислений. Здесь вот эта аппроксимация, о которой здесь очень важно, придаем ли мы статус аппроксимации, статус истины или сохраняем ее в качестве аппроксимации. Если мы сохраняем аппроксимацию в этом статусе... Нет, в качестве истины. Вот, смотрите, если бы мы сохранили аппроксимацию в качестве аппроксимации, мы бы не погрешили против математической истины, мы бы остались с рациональными числами. Мы имеем дело с приближением. С приближением, да. Это есть математика конечных чисел, называется. Да. Вот она вся работает. Вот смотрите, если мы скажем, что иррациональное число есть лишь процесс между двумя рациональными числами, то есть некоторая неопределенность, зазор, погрешность, ну, аппроксимация это и есть, то мы не вышли бы еще пока в разумных пределах за онтологию вот той уже атомистской математики. Абсолютно. Но поскольку мы говорили, что есть некий аналог рациональным числам, не только натуральным, но и рациональным в премодернистской математике, то корреляция всегда возможна. То есть мы могли бы спасти, пусть даже довольно сомнительную вот эту атомистскую рациональность, мы могли спасти путем обращения... И такие были математики, которые это пытались отстаивать, точку зрения. Сейчас не помню их имена, там очень много. Но я вот даже думаю, что на самом деле система монадологии, она не выходит за... Она не порывает радикально с этой соотносительностью. Вот та же самая система калькулюс, система бесконечных, о которых мы сейчас говорим, она у Лейбница... Вот именно у Лейбница не до конца порывает окончательно с системой такой полноценной премодернистской математики, где существует онтологические содержания, качественное содержание у чисел не только у натуральных, но и у рациональных. Поэтому корреляция между этими условным атомизмом, уже сомнительным, и качественным рядом натуральных и рациональных чисел сохраняется. Иными словами, пусть с некоторыми такими аберрациями, с некоторыми погрешностями, но вот возможен возврат. Когда мы вводим иррациональное число, как вы говорите, вот когда происходит... Вот, уже, кстати, в этой аксиоме уже заложен вот этот вот отход. А дальше, все там, шаг за шагом. Да. Дальше мы уже отступаем на дистанцию невозврата. Точка невозврата пройдена, потому что мы придали статус такого... количественного ментального числа тому, чему это не является, чем этим числом не является, базируясь на произвольном, очевидно аксиоматическом отождествлении континуальности и дисконтинуальности. Вот, пожалуйста, рациональное логическое объяснение некоторого вот первого и очень самого важного, на мой взгляд, этапа погрешности и разрыва с онтологией. Абсолютно. То есть мы, смотрите, мы и даже по языку мы полностью отступили от понятия числа. То есть мы назвали числом то, что числом очевидно не является. Мы назвали числом процесс. Да, аппроксимацию. Аппроксимацию. Вот именно. Все, это назовем да. числом. Можно числом назвать что угодно. Вот, там микрофон, вас, меня. Так. Мы порвали с дискретностью, потому что мы назвали, кстати, мы осуществили мы это. Мы назвали никогда, числом непрерывно. Никогда иррационально. Я вот вижу прямо в этой аксиоматике, вот в этой аксиоме. Так из нее рождается. Из нее рождается да. вот этот вывод. Вот в этой подозрительно само такое совершенно, на мой взгляд, хамское утверждение чего-то абсолютно неочевидного с приданием ему статуса аксиома, того, что прямая состоит из бесконечного числа точек, вот после этого надо там давать очень сильно там линейкой по лбу там, человеку или просто там гантелей. Просто на это надо заканчивать. Какая аксиома? То есть это совсем не аксиома. То есть это может быть гипотеза, может быть какое-то ну, такая вот озарение. То есть мы можем с этим как-то подумать и послушать этого человека, но это только ничего очевидного нет. А вот дальше, как только мы это делаем, конечно, дальше уже возникают все эти парадоксы, к которым мы явно будем дальше приходить, ну, они вытекают именно из-за того, что количество приравняли к неколичеству. Ну, вот. Совершенно верно. То есть, абсолютно. Как дисконтинуальность приравняли к континуальности. Ну, что мы дальше хотим? Теперь смотрите, если вернуться к вашему, чем? Вы вспомнили да. Аристотеля, что вот он говорил, что ну, прямая континуальность, она ассоциируется ну, как бы символически с имманентным. Да. Числа и цифры духовного такой да, мир, то тогда получилось что? Что мы отождествили одно и другое. Да, да. Осмыслили. Да. У нас нету больше духовного, у да. нас есть. Вот вы видите проникновение своего материализма? Я прям вижу. Оно очевидно. То есть пока мы, еще ментального материализма. То есть вот некая ментальная, да, ментальная континуальность. Мы действуем, мы же говорим о математике. Да. И мы даже в математике видим устранение духовного измерения вот по Аристотелю совсем. Вот это очень важно. В ментальном, в ментальных да, конструкциях, да. еще до физики. То есть еще нет. Там до физики, физика еще хуже будет. Дальше все есть. Вот, такое. Но у меня другая ассоциация еще возникает. Но она тоже такая, ну, конечно, не как по Аристотелю. Можно было другой вот взять такое... Символ, скажем, если непрерывное, ну, его как бы считать символом ну, такого просто мира, тай, вообще всего, но причем мира такого вот непостижимого, который там явлен нам как непостижимость. А числа, наоборот, считать рациональным объяснением этого мира, то получится, что мы на непостижимое набросили паутину рационального понимания. То есть мы исчислили все. Ну, или цель. Наоборот. Или наоборот. Или наоборот, мы сделали бессмысленным все ментальные процедуры. И так, потому да. что если принять в полной мере эту метафору, я с ней полностью согласен, еще на уровне вот математики, не на уровне вот там. Мы все да, говорим да, чисто в мозге. На уровне до космологического применения, здесь возникает такой момент. Когда мы отождествляем исчислимое и неисчислимое, мы не только исчисляем неисчислимое, но еще мы растворяем исчислительную сторону исчисляющего. Абсолютно. То есть мы абсурд, вносим в разум. Не только разум абсурд, да. А еще и абсурд в разум. Ведь между ними дистанция, между ними нету, есть дистанция да, духа конечно, между субъектом и объектом. Абсолютно. Значит, то смотрите, мы как продвигаемся. Мы пока, ну чуть-чуть, это только по рациональной числе, я сказал, да? То есть, напомню, как мы движемся. Мы же движемся, хотим посмотреть математику как чистой науки, да? Ну, как бы она считается чистой наукой, как туда проникает вот эта база вся материалистическая. И мы уже вот сколько нашли. Мне кажется, еще вот, знаете, до дифференциальных исчислений. Вот если вот просто остановиться... Так а все это и есть дифференциальные исчисления. Там рациональные числа и аппроксимацию, когда мы принимаем за результат... За числа. Это и есть дифференциальные числа. Да, лимит. Да. Лимит это все, это предел последовательности. Есть рисовое число, это предел последовательности. Да. То есть мы объявляем недостижимый предел последовательности достижимым и числом. Вот и все. Все это вот, да. А дальше, даже вот мне кажется, здесь вот очень интересно, что вот если сохранять Генонов в введении в вычисление бесконечно малых, он подчеркивает такой момент, что как аппроксимация теория дифференциального исчисления, calculus, работает как аппроксимация. И для строителей соборов или каких-то фортификаций. Она там сколько-то знаков после запятой. Да. То есть вот это называется погрешность. Погрешность. Для инженерных нужд это очень удобная вещь для инженерных расчетов. Мы никогда не создадим идеальную прямую, но когда прямую, которая нас устраивает, мы создадим. И эти линии мы в соборах видим. Мы видим в дворцах, мы видим в замках, мы видим в фортификационных сооружениях древности такой глубокой. Да. Как вот эта рациональная числовая дискретность обрабатывала грубые просопротивляющиеся материи. И это, ну, конечно, приблизительно. И в этом отношении вот... Это бесконечно не велись. Да. И вот эта приблизительность, на самом деле, она, мне кажется, достойна уважения и в отношении дифференциальных исчислений. Но только если мы не придаем вот этого, пусть математически-онтологического статуса, процесса аппроксимации, если мы не называем его числом, вы правы. То есть это совершенно аномалия. То есть это не аксиома, не эвидентность, не очевидность. Это называется определение. То есть это... Определивание, постановка предела. Ну, просто вот надо это понять. Значит, понятие, потом... Аксиома, потом и определение. Определение, назовем и все. И когда математик говорит, ну вы же глупцы говорите. Он говорит, мы просто назвали так, и все, почему нельзя? Можно? Логике не противоречит, все. А дальше такая интересная, глубокая вещь, что все это абсолютно... Мы говорим, что число, понятие же, оно это не означает. Говорит, а мы так назовем. Я иногда говорю, вы назовите не числом, а огурцом, допустим, это. И то же самое получится у вас, ничем не хуже, даже лучше еще. Конечно. А мы числом чем хуже хотим. Да, интересно. Но здесь прослеживается, конечно, вот здесь очень любопытная тема. Если выделить эти процессы, о которых вы сейчас говорите, в сфере чисто математических знаний, современной математики, вот не входя в физико-математические отождествления. Это мы там вообще-то... Да. То вот уже на уровне математики возникло несколько шагов, которые на уровне ментальных процессов и тех же самых определений, наименований, соотношений, основаны на допущениях, которые следует скорректировать или пересмотреть, или поставить под вопрос, на выводах, которые могут быть там неверны. И вот почему современная наука, вот интересно теперь вопрос, дальше мы можем продолжить, но вот это мне интересно, почему современные философы науки не возвращаются к этим самым базовым... Их слушать никто не будет. Потому что возвращение к этим базовым, если они покажут абсурдность этого всего, то это ставит по сомнению парадигму. Парадигма, она должна защищать сама себя. Ну, это уже идеология, это уже чистая политика. Тоталитаризм. Так это бывает. Ну, если верить Бруно Латуру, который все так и есть, или Мишелю Фуко, который говорил о эпистемологии. Хорошо, очень интересно. Но мне кажется, тогда нам и надо этим заниматься. Теперь я хочу... Их дальше не буду слушать, а нас будут. Хотел дальше еще продвинуться. То есть мы, я напомню, говорим о математике, о проникновении туда. Очень интересное последовательность. Значит, мы немножко поговорили о числах просто, а теперь я хотел немножко поговорить о множествах и о бесконечности. Потому что ведь вот как понятие числа размыто и ушло вообще от числа далеко, как мы видим, так и понятие бесконечности, оно превращено вообще, я не знаю что, и мы сейчас это увидим. Мы сохраняем различия между числовым рядом любых чисел, и рациональных, и иррациональных, и натуральных, и геометрической линией, например. Все, мы уже считаем, что на линию мы поместили все числа. То есть мы исходим из их единства. Все, мы будем говорить о бесконечности и о множестве, мы будем говорить о... По-другому. Хорошо. Это область фундаментальной математики, которая изучает множество и бесконечности. Mm-hmm. Это немного другое, но оно использует понятие числа, Но это не следующее, а это другой абсурд. Значит, смотрите, мы хотим поговорить о том, что математика понимает под бесконечностью, множеством и так далее. Но множество – это понятие. Понятно, так же, как и число, так же, как и линия, так же все. То есть это только объясняется, что вот... берем вот кучу патронов. Вот куча патронов множества. То есть множество, оно также фундаментально, как и число, с точки зрения понятия. Да, это понятие. И также непроизводно. Также непроизводно, невыводимо, неопределимо. Остенсивно. Даже неопределимо. Все ясно. Множество. Просто определяем в отрыве от всякой метафизики, вообще от всего, это множество независимых элементов всегда, атомы. То есть это просто вот группа атомов таких. Как это тот же самый атомизм, только с другой... Это то же самое, что и число, таким образом. Множество то же самое, что и число, только с другой стороны. Потому что как только мы вводим понятие числа, мы вводим понятие множества, как только множества, подразумеваем понятие числа, и везде просматривается. Вот мы сейчас и будем еще там проводить аналогии между множеством и числом. Сейчас будем. Вот множество, значит, ну, определяется, скажем, вот возьмем множество, можно его, как мы его зададим, есть там, можно дать какой-то критерий. То есть вот относится ли данный объект к данному множеству или нет. Если мы это опишем, то мы зададим множество. Там, ну, это способы задания множества. Например, объект – это тип числа. Объект – это некоторая единица такая. То есть некоторое единство или атом какой-нибудь. Ну, что угодно. То есть мы можем сказать, давайте рассмотрим множество белых листов бумаги. Но это уже мы приходим к физике. А вот с точки зрения чистой математики, вот множество... Можно рассмотрим множество чисел, которые делятся на 14. То есть, значит, тип числа. Да, но мы дали критерий, по которому, если нам предъявляют число, мы сразу говорим, относится оно к множеству или нет. То есть, множество задано. Ну, это тоже некоторое ментальное здесь, уточнение. Здесь все ментальное построение будет. Тут пока претензий нет особенных. Ну, у меня, по крайней мере. Ну, хорошо. Вот множество – это понятие. Ну, как-то мы вот так вот... Оно, кстати, оно фактически имеет тот же самый статус, что и понятие числа. Потому что если есть число, статус, это утверждается. Утверждается так или иначе. Мы отошли от качественной математики, пришли к количественной математике. И здесь множество и число – это равновеликие понятия. Множество немного чисел, на самом-то деле. С точки зрения понятия, понятие множества и понятие числа равно. И более того, они почти одно из другого вытекают. Ну, они связаны, но не совсем все-таки равнозначные. Ну, потому что число, если то равен, там есть последовательность, множество и нет последовательности. То есть одно дело сказать число рациональное, а другое дело сказать множество рациональных чисел. Когда я говорю хорошо, числа, там сразу последовательность выше, а множество – это просто все числа. Ну, у них есть разные... Ну, немножко они отличаются, но мы не на этом хотим сконцентрироваться. Давайте построим такое учение вот о бесконечности сейчас. Кого? Математиков современных, как они строят. Значит, что они делают? Они говорят, что давайте как-то рассуждать о множестве, что-нибудь о них надо сказать. И первое, что можно сказать, чем характеризуется множество, это количество элементов. Вполне разумно, по-моему, да? Скажем, мы рассматриваем одно множество и другое, конечное. Но там, где больше элементов, то множество будем считать больше. Логично? Логично. Пока ничего особенного нет. Как число, можно сказать? Побольше число, меньше? Число побольше и меньше. Так и множество. Больше элементов. Больше и меньше элементов. Количество элементов. Теперь, а множество бывает бесконечное. И они в основном, в смысле, количество элементов их бесконечно. Например, множество всех чисел, множество четных чисел и так далее. Можно ли их сравнивать по количеству элементов? Но очевидно, что если у нас есть два бесконечных множества, то сравнивать их по количеству элементов – это глупость. Правильно? Потому что они там и там бесконечны. Они там и там бесконечны и так далее. Но, тем не менее, математики, вот что... Тут придумать начинают. Странно, но если мы сохраним эту геометрию, то получается, что как можно сравнивать две прямые, если та и та бесконечна? Но тут даже хуже. Кто длиннее? Какая из прямых длиннее? Обе длинные бесконечные. Тут можно даже не так, а скажем так. Вот есть отрезок прямой, а есть там отрезок, который в 100 раз длиннее, который где больше точек. Кто длиннее из двух линий? Математика сейчас будет еще хуже. Вы видите нарушение всей там аристотелевской всего. Хорошо. Что они делают? Они говорят, мы хотим какой-то такой аналог придумать количеству элементов, но для бесконечных множеств. Просто придумать аналог, какой-то критерий. И они придумывают следующий аналог. Они слово количество элементов заменяют на слово мощность. Говорю, будем о мощности говорить. И у нас получится бесконечное множество. Вот если мощность множества больше, то оно больше как-то. То есть, потому что количество элементов глупо употреблять, а будем вместо количества говорить мощность. И сейчас я определю, что такое мощность. По их. Мощность вот что такое. Мы представим себе два множества бесконечных, с бесконечным количеством элементов. Они говорят, что если между этими множествами можно установить между всеми элементами взаимно однозначное соответствие, они равны. То есть то мощь, они будут одинаковой мощности. То есть связать каждый элемент как бы ниточкой с элементом другого множества. Ну, очень странное, очень странное. Но они критерий. Такой критерий придумали. Нет, просто так. Он странный, безусловно. Вот сейчас вы увидите, в чем он странный. Ага. То есть, если такое, если это определение будет, уже не аксиома, определение, множество считается множествами равной мощности, если между их элементами можно установить взаимно однозначное соответствие. Все, определение. Ага. Пожалуйста, определение такое сделали. Значит, для конечных множеств это очевидно, это так. Ну, потом, где конечный элемент мы конечно, связали, вот да. И все. Там 20 элементов, и здесь 20 связали, и все. Теперь что получается для бесконечности? Первое, что получается, это получается, что мы можем множество всех натуральных чисел связать с только четными натуральными числами. То есть единицы поставить соответствие 2, двойки поставить соответствие 4, тройки поставить соответствие получается, что через будет 1. Больше множество получается, всех натуральных чисел? Равно, то есть множество... Всех натуральных всех чисел равно по множеству множество только четных чисел. Это первая теорема. Интересно. Теорему доказали. Значит, что говорит эта теорема? Ну так, вот уже теперь обратимся к грекам. Она говорит, что часть равна целому. Значит, с точки зрения греческой философии, вообще здравого мышления, это абсурд. Просто абсурд. То есть часть не может быть равна целому. Правильно? То есть целое больше, равно или больше суммы своих частей, вообще даже больше. Но никак не выделенная часть. Может. То есть это нарушение начинается в логике. То есть они говорят, вот как интересно, у нас, значит, половина множества равна целому множеству. Да. И это, говорит, наше первое соображение и проникновение в суть бесконечности. Наше проникновение. Угу. Как надо было бы поступить в таком случае? Надо было усыпить так, что мы взяли множество, взяли критерий их равные и неравные мощности, а именно взаимно однозначное соответствие. После этого мы доказали теорему, что часть равна целому. Это очевидный абсурд, значит, критерий выбран неверно. Надо искать другое. Вот логика. Ну, такая аристотелевская, всякая, ну, любая. Нет, ничего подобного, они так не делают. Они очень довольны. И начинается исследование, какое множество больше, какое множество меньше по мощности. Дикие Нобелевские премии. Там получается у них, что множество иррациональных чисел больше, чем множество рациональных чисел, потому что невозможно установить, значит, тех будет как бы больше. Дальше они устанавливают иерархии бесконечности. Какая бесконечность более бесконечна, а какая менее бесконечна. Ищут множество промежуточных множеств между множеством счетных, то есть натуральных чисел, и рациональных чисел. Доказывают теорему, что такое множество, ну, какой-то японец получил Нобелевскую премию, что такое множество, если такое множество существует, промежуточное множество мощности между множеством натуральных чисел и вот всех иррациональных чисел. Если оно существует, оно ничего не противоречит. Если не существует, тоже ничего не противоречит. Доказали теорему. Дальше проблема, что есть множество, которое больше множества иррациональных чисел. Это множество всех множеств, которое такое. И там вот абсурд за абсурдом, абсурдом погоняет. То есть они вот взяли изначально, как мы говорили, что сразу мы получили, что часть больше целого, надо было остановиться и все. Они не остановились, построили колоссальное здание, колоссальное. Где там колоссальные теоремы, а теперь они его применяют и говорят, вот это наше исследование бесконечности. То есть вот к чему, наверное, это наше, что это такое, когда у них спрашивают, и как это применить к чему-либо, никто не знает. Это ни к чему нельзя применить, что это такое неизвестно, о чем он все говорит, но это высшая фундаментальная математика, учение о бесконечности. Я просто к чему это говорю, что ну, вот как из просто изначального абсурда, да, вот можно построить. Ну, здесь просто, мне кажется, это очень интересная, грандиозная такая экспозиция, а как можно взять какое-нибудь идиотское утверждение или просто плохо продуманную мысль, неточный подбор слова И вот на такой операции, на такой погрешности просто вот возвести... Так и построил Демокрит свою теорию, или не так? Я думаю, что Демокрит, это другое, Демокрит физик. Я думаю, что он не столько математик, он физик, это немножко другое. Но вот здесь вот мне что кажется? Во-первых, сразу важно напомнить геноновский вывод, который говорит, что все начинается с смешения понятия неопределенно большой или неопределенно малый и бесконечный. Потому что Генон резервирует понятие бесконечности за метафизическими изменениями. Соответственно, все имманентное может быть только индефинитным. Не инфинитным, не бесконечным, а индефинитным. Неопределенным. Да, конечно. Соответственно, вот это геноновское замечание, потому что сразу все мы можем... А вот сравнивать между... Кстати, если сравнивать между собой индефинитности, вот если мы будем говорить не о бесконечности, а об индефинитности... Неопределенности. Неограниченность, надо говорить. Да, неограниченность, неопределенности. То на самом деле мы, конечно, не все парадоксы и не все противоречия устраним, но, во всяком случае, картина будет более... Ну, она хоть будет понятна вообще. Да, вот она будет возвращена в некоторые пределы, потому что тогда природа индефинитности, она действительно может быть каким-то образом постижима. Таким способом или другим. Я вот тут не могу точно сказать, но мне кажется, что очень важно вот вернуть размышления о математике, во-первых, к онтологии математической. Безусловно, к основам. Да, еще не к космологии, даже не к метафизике, а просто к онтологии. Вот там, где мы имеем дело с ментальными объектами, но они должны чему-то соответствовать. Угу. И эти ментальные объекты, числа, например, или линии, или просто геометрия, геометрия, арифметика, они сами по себе вполне отчетливы в нашем сознании. Угу. Вот что. И эта отчетливость – это не результат чего-то простого и примитивного. Это отчетливость, это признак того, что мы бодрствующие разумные существа. То есть это присутствие у нас логоса, который освещает эти отчетливости и нас наделяет ими. Потому что едва ли геометрия как наука там открыта для кротов там, или для лесов. Скорее всего, нет. Да, то есть они чем-то своим отличаются, но вот геометрия едва ли они... Для бобров, может быть, уже другой вопрос, что бобры иногда строители потрясающие. Но, во всяком случае, я думаю, все равно, по сравнению с архитектором, у них такие базовые только данные с каким-то великим архитектором, Витрувием, например. То есть бобр все-таки ему уступает, согласитесь, как-то фундаментально. Так вот, тот факт, что у нас есть в уме, в сознании, у нас есть вот эти ментальные объекты, числа и фигуры, и простые... Ну, вообще, это умозрительное место, с которым мы имеем дело. Конечно, но это же исключительно избранность нас. То есть и не надо спешить расстаться или замутить это вот таким совершенно свободным раскручиванием этого маховика. У этого движения вот в арифметике и в геометрии, в нашем сознании, есть свое достоинство, свой стиль. И вот этот свой стиль связан с некой с математической онтологией. Вот мне кажется, что те ошибки, те фундаментальные погрешности, о которых вы говорили, они здесь на каждом шагу. Я вот на каждом шагу, просто все время. Просто вот что ни шаг, то это там не умаляет самой науки, геометрии и математики. Но абсолютно. Настоящей. Абсолютно. Более того, здесь и определение, и понятие, и аксиомы, и в случае чисел, и в случае фигур геометрических, и в случае множеств, и в случае их соотношений, при правильном подходе могут быть возвращены вот к этому зданию нормального академического трезвого мышления. То есть вот если избавиться от некой истеричности, которая наблюдается в современной науке, которая быстрее сравнивать мощности, быстрее... Там защищаться. Да-да-да, заодно и дальше там продвигать науку, приращивать. Вот на самом деле надо просто понять, что вот погоня за превращением знаний несет в себе что-то нездоровое. Надо дольше сидеть на партах первого класса, дольше, может быть, по 3-4 года, изучать, вот, что такое число, что такое сумма, соотносить с тем, что это было в традиции. И тогда, если мы остановимся на этих первичных операциях, например, какой онтологический статус аксиомы, определения и понятия, о чем вы говорили, блестяще, или каков статус множества и как он соотносится с числом. Не спешить сразу же бежать вперед, потому что именно здесь и закрадываются самые фатальные и непоправимые ошибки на самом базовом уровне. И вот интересно, что та же феноменология Брентана, ну и Гуссерля, там, и Хайдеггера, она связана с чем? Она связана с тем, что процессы движения сознания, с точки зрения феноменологов, слишком быстро перескакивают через некоторые такие важнейшие этапы. И мы приходим к выводу, например, что вещь есть вне нас и существует сама по себе, хотя это результат очень больших и сложных операций, которые, будучи более внимательны и пристально изученными, приведут к другому результату. То есть есть некая поспешность в сознании, которую я вот наблюдаю в развитии современной науки. Именно какая-то скорость, одержимость акселерации. Быстрее, дальше писать, говорить. Да. А на самом деле мысль этого не терпит. Абсолютно. Мысль несовместима со спешкой. Мысль и спешка – это вещи взаимоисключающие. Вот мне кажется, что очень важно, может быть, взять и вернуться снова. Например, соотношение натурального ряда натуральных чисел в премодерне и ряда натуральных чисел в атомистской ментальной конструкции математики. Уже само по себе, смотрите, какое мы количество соответствий и линий можем проследить. Дальше привносим рациональные числа, расширяющие, то есть дроби. Соответственно, размышляем, как эти два ряда рациональных чисел в современной математике и в премодернистской математике соотносятся. Грандиозно. Там институт можно создавать. Дальше постепенно переходим в соотношение континуального и дисконтинуального. Начиная прям со всей фундаментальной философии. Что можно там, что нельзя и как действовать. Да, и чтобы не получить, чтобы это псевдоочевидность, такая вот в этой, когда вы говорите, что это аксиома, вот когда вы говорите, что математики так считают, я вижу в этом просто настоящий припадок истерический. У женщин бывает интересно, когда вот им что-то кажется, что там не то происходит. И все сразу же мгновенно стягивается к этой точке. И зачем я за тебя замуж вышла, и всю жизнь ты мне разбила, там как бы и дети у нас не те пошли, и дома у нас нет, и квартира там какая-то. То есть сразу вдруг мгновенно все вот в эту дыру истерики, как в черную дыру, погружается весь мир. Там, да? И правительство у нас не то, и вообще не там мы родились. И Бога нет, или там за что там нас познали, но это в зависимости от культуры истеричного существа. Вот я вижу, когда то же самое механизм назвать некую такую высшей степени неочевидную вещь аксиомой или эвиденцией, вот в этом я вижу просто женский припадок, то есть классическая истерика, когда за аргументами в карман не лезут, и в конечном итоге все, что попадается под руку, используется вот в этом таком вале. Они там спорят, прежде чем принять аксиомов, там целая такая рубка идет. Вот, а это интересно. Давайте этот скандал... Скандал этот был. Давайте его проследим, потому что легко, там... Про рациональные числа, это все там написано. Вот это очень интересно. Вот это на самом деле нужно для современной науки. Необходимо погрузиться в этот скандал. Кто первый там совершил какое-то такое неправильное действие, кто как прореагировал. Надо разобраться, как и стали. Это все есть. Прекрасно. Поэтому, но вот здесь, там, в развертке этого такого вот распаковки этого истерического припадка и содержится, на мой взгляд, самые интересные корни тех операций, которые потом были закреплены. И в отношении там мощности, я думаю, что все это можно распаковать в какие-то более правильные и более онтологически достоверные конструкции. Просто не уходить на территорию абсурда. Да, слишком быстро. Постепенно. То есть, как-то вот разделить это. Как раз Брентано говорит, слишком быстро мы перепрыгиваем от нашего представления о вещи к тому, что она есть вне нас. Слишком быстро. Давайте постепенно. Давайте разберемся. Давайте остановимся, вот постоим, вот задержимся на этом промежуточном процессе. И здесь то же самое. Я просто вижу, что не высказывание, но само понятие аксиома, само понятие теоремы, само понятие дефиниции или понятие вообще, все это требует очень серьезного лингвистического и философского анализа. То есть, что соотнести с дефиницией, с понятием, какова онтология аксиомы, в чем очевидность и где она. И вот мне кажется, что-то подобное имел в виду Гуссерль. Вот мне кажется, надо внимательно еще посмотреть его математические. Можно посмотреть вот математиков, вот их споры, потому что там это интересно, это совершенно. Особенно того периода. Там проговаривались те вещи, которые были скрыты. Там просто... теологи при этом все были. Там и политика была, и, наверняка, все, и партии, и политику, и, да, и все, теология. А вообще, вот все-таки я хочу вернуться, что и математика, и там геометрия, это, конечно, высокие науки, безусловно, если их в чистом виде брать. Вот смотрите, например, школьник вот изучает, ну или там человек, вот даже он не знает ни философии, ни первооснов. Вот, скажем, линия, прямая, треугольник. Вот он задумывается о треугольнике. Во-первых, значит, он имеет дело с умозрительным миром. То есть, если спросить, где находится этот треугольник, ему будет затруднительно ответить. Во-первых, первое, треугольник не расположен в эвклидовом пространстве, которое мы имеем в виду. Он не вещь. Мы не можем сказать, какого размера треугольник. Вот мы представляем себе треугольник, он что, размером с галактику? Или он вот маленький такой? Не имеет значения. То есть, это совершенно другой мир, который сдвинут из нашего пространства. Потом треугольник, три части, правильно? Мы их разъединяем мысленно. И нету треугольника, а есть три части. Теперь мы их соединяем, получаем, что целое больше части. Потому что в целое входит и каждая часть, и еще возникает идея треугольника, которой нет ни в одной из частей. И поэтому целое больше суммы частей. Понимаете? И вот если так, мы просто будем вдумываться, а где это все находится, что мы так или иначе приходим вот к умозрительному миру, реальному, который просто есть вне нас, если просто вдумываться через геометрию, где это все, это что, это как, даже с пустого места мы уходим в какое-то правильное измерение. И здесь, мне кажется, вот очень важная вещь, вот вы абсолютно правы, очень важная вещь, что через арифметику и геометрию, особенно вот еще незамутненную, ну, то есть еще вот до какого-то момента, на самом деле человек подходит к понятию божества. Должен подходить, конечно. Вообще геометрия и математика – это божественные науки. Это науки, которые вводят нас в божественную жизнь. Потому что если мы будем не знать счета, мы не поймем, что такое троица. Если мы не будем знать, что такое линия, или точка, или круг, мы не будем знать, что такое мир. То есть вообще эти и это дано нам. Вот эти парадигмы нашего мышления даны нам как дар, как божественный английский дар. И этому нельзя, мне кажется, именно трезвому, не запутанному, не темному мышлению, когда начинается парадокс или смешение. Вот не надо превращать это в абсурд. Вот-вот-вот. Это божественный дар, который мы должны очень деликатно нести. Способность к геометрии, способность к математике, способность к арифметике – это способность, которая фактически выделяет нас из всего мира, из остальных существ, и приближает нас к миру ангелов и божественной реальности. И это и есть логос, это и есть конечно. Его законы, его лучи. К ним надо относиться крайне-крайне деликатно. Абсолютно. Да? И в этом отношении мне представляется, что надо возродить достоинство и математики, и геометрии, и вот тех ментальных операций, которые связаны с... Вот с излучением этого нашего ума, нашего духа, который дан нам именно как знак избранничества. Это печать священного избранничества у жреческого народа, народа жрецов и воинов, которыми являются люди, наделенные умом. И в этом отношении школьники до какого-то момента учат правильно священную науку. Да. А в какой-то момент начинается... Вот надо его очень точно уловить, этот момент, и предотвратить катастрофу. Правильно. Ну, давайте вот на этой ноте, может быть, мы остановимся. Хорошо. Немножко небольшое рассуждение о математике.